Глава 14. Рябинин давно пришел, может быть, главной своей заповеди. Чаще всего ошибается тот следователь, который не верит людям. Их работа держалась на правдивых свидетелях, как дом на гранитном фундаменте. И стоило следователю из одного нечестного усомниться в честности всех, как он ступал на зыбкую почву непознаваемости. Тогда его ум, работоспособность и умение, какое бы они стройное здание ни воздвигли, крутились впустую. Тогда все его версии, сколь бы они ни были остроумны и отработаны, рассыпались прахом. Следственная работа была частью жизни, а жизнь, несмотря на все ее зигзаги, держалась в конечном счете на честности. Но ни один свидетель Рябинина не обманул, они лишь ошибались. Ни единого свидетеля Рябинин не заподозрил в нечестности, они лишь ошибались. И все-таки 10 дней работы прошли впустую. Под окнами клуба зарычали машины. Оперативная группа во главе с Петельниковым вернулась в задание. Брали Мелентьевну. Первым в комнату следователя вошел Фомин со странно отрешенным лицом, как бы показывая, что факт его появления ничего не значит. Вторым вошел Петельников. На лице старшего инспектора разовело редкое для него смущение. Третьей вошла Мелентьевна, согбенная маленькая старушка лет 70, запеленутая в платки и платочки. Она встала между высоким Петельниковым и широким Фоминым, как горелый пень меж дубов. Рябинин улыбнулся. Инспектора заботливо укрепили ее на стуле и было пошли. Но Рябинин их не отпустил. Позабыв про формальности, он спросил почти весело. «Бабушка убивала?» «Не, сынок, не убивала», — захихикала Мелентьевна. «Но ждала, что вы меня загробастаете». «Почему ждала?» «Так ведь Анька-покойница всем говорила, что я ее угроблю». «А почему она так говорила?» «Леший ее знает». «Почему подозревала именно вас?» «Мы, старики, народ невзаправдошний. На нас можно и напраслину». «Какие у вас были отношения?» «Жили с ней, как два голубка между собой». «Странно, и она вас считала будущей убийцей». Инспектора даже не сели, а хмуро прислонились к стене, разглядывая чудеса природы. Они не сомневались, что этот разговор сейчас иссякнет. Старушка их не интересовала. Инспектора знали, как ведут себя задержанные убийцы. «Правда, пробегла между нами черная кошка из-за помойки. Я ей сказала, если не будем выносить ведра, то родители всех нас убьют». «А Слежевская что?» После этого и запустила слушок, что якобы я ее будущее убивца. «Бабушка, неужели вы с ней не объяснились на эту тему?» «Был разговор. Спросила ее, мол, какая же я убивца. Говорит, прости, Мелентьевна, но убьют меня по голове, и ты приходи помянуть душу мою». «Откуда же она знала, что ее убьют?» «Видать, ей ангел шепнул». Но сомнений у нее не было ни грамма. «Убьют, — говорит, — скоро, и прям-то по голове». Рябинин поежился. Не от холодного окна, не от ветра, свободно гулявшего по клубу. Поежился от новой заботы. Убийцу они найдут. А вот узнают ли, как постигла Анна Слежевская свою последнюю минуту с такой определенностью? Он составил короткий протокол и поблагодарил старушку за помощь. «А у меня тоже вопросик», — засуетилась Мелентьевна. «Да». «Где бы мне достать палочку дрожжей?» «Они помогут», — Рябинин кивнул на инспекторов, мстя им за выгодное равнодушие. «Фомин, отвези гражданку в город», — велел Петельников. «А дрожжи у него?» — забеспокоилась Мелентьевна, заматываясь в платки. «У него», — заверил Рябинин. Фомин вышел с озадаченным лицом и повел старушку к повару. Петельников лениво обошел экспонаты. Его тоже привлек леший, отплясывающий на моховой кочке. Потом инспектор стал приглядываться к чурке с глазами и зубами. «Что будешь делать?» — спросил Рябинин. «Ничего». «Как ничего?» «Ты же ничего не делаешь». «Как это ничего не делаю?» — фальшиво удивился Рябинин. «Сергей, я знаю, как ты умеешь работать». «Версии кончились, Вадим. Наша работа коллективная. А я макароны ем со всеми». Рожи и чудища замельтешили перед глазами, словно Рябинин увидел их из окна бегущего поезда. Но не поезд бежал, а забегал его взгляд, не зная, на чем остановиться. На пальто. Он остановился на пальто, которое можно накинуть на плечи, выскользнуть на холодную улицу и куда-нибудь идти и идти.